Глава 14. Я заказала бокал мятной воды и, выпив его залпом, спросила, чем я могу помочь. Из меня некромант-то так себе, знаете ли, недоучка. Это не важно. Главное, что вы умеете общаться с мертвыми. Не спрашивайте, откуда я знаю, все равно не скажу. Вы должны быть на нашей стороне, Анна, иначе пострадают люди, драконы, эльфы. Архангольдер граничит со многими королевствами, границы которых практически не защищены. Советник захлебывался собственными словами. Он торопился, уговаривая меня, а потом и вовсе упал на колени. «Послушайте меня. Собирайтесь, уедем в Силериус, и когда мертвые придут, вы их задержите. Вам обеспечат защиту и кров. Драконы не смогут заставить вас вернуться. Вы будете под защитой императора и полностью обеспечены до конца жизни. Анна, прошу вас, спасите невиновных». Я вырвала свои пальцы из его рук, и мужчина замолчал, нахмурившись. Он походил на сумасшедшего, одержимого. Глаза неестественно быстро вращались, а на лбу эльфа выступила испарина. Крин де Йолах был ужасно напуган. Что нас ждет, если даже императорский советник готов пасть на колени перед незнакомкой, умоляя о помощи? Светильники замерцали, и один из них погас. Стало еще темнее и тревожнее. Я поднялась. «Анна!» «Я вас услышала. А теперь позвольте мне уйти. Я нехорошо себя чувствую. Обещайте, что подумаете о переезде». «Я подумаю», — кивнула я. Я и в самом деле подумаю. Если лорд Архангольдера затеет войну по собственной прихоти, в которой пострадают невиновные народы, то оставаться в таком королевстве мне не хочется. К тому же эльфы обещали мне кров и обеспечение. Эми Гейн, что будет со мной в Силериусе, когда престол займет эта особа? Меня не станет уже на следующий день после ее коронации. Надо обсудить этот момент со Скольдом Гейн-Визаром при подписании договора. Советник взял меня под руку и кинул на пол крошечный металлический шарик. В открывшийся портал мы вошли вдвоем и оказались там же, откуда ушли, за углом Академии. Эльфы в плащах смеялись и что-то наперебой рассказывали хохочущей Алии. Подруга заливалась слезами от смеха и сгибалась пополам, хлопала одного из мужчин по животу. «Ой, не могу. Ты правда так ему ответил? Правда?» «Еще бы!» — фыркнул другой тип в плаще и раздался новый грохот смеха. «Ну вот, а ты переживала. Мои парни хоть и простолюдины, но благородство им не занимать. Они никогда не обидят девушку», — шепнул мне на ухо советник и отошел к своим помощникам. Спустя мгновение они скрылись в еще одном портале, а ко мне подбежала подруга. «Рассказывай, что он хотел?» «Да так, дома расскажу». Я ходила по спальне из угла в угол, сгрызла все ногти и перепутала волосы. Алия сидела на полу и раскачивалась, обхватив голову руками. Повторяла только одно слово. «Кошмар! Что делать? Я же не могу бросить все и сбежать к эльфам. Нет, я, конечно же, им помогу выиграть в войне, безусловно, но... Алия, что мне делать? Иди к профессору Ранмайеру». Подруга подняла голову и вперилась взглядом в мое лицо. «Сейчас же! И все ему расскажи! Его отец разрушит королевство. Думаешь, среднему лорду этого хочется? Я не могу к нему пойти, мы ведь не знаем. А что, если он заодно со своим отцом?» «Не думаю, профессор Ранмайер не такой», — пожала плечами эльфийка и поползла к графу. Мой питомец спал безмятежным сном и ничего не подозревал. Его вкусно и сытно кормят, не ругают и играют. Яр, который во время нашего разговора молча летал под потолком, сейчас опустился на пол рядом с Алией. Подруга не видела его, но почему-то улыбнулась и спрятала покрасневшее лицо в шею графа. «Я тоже считаю, что ты должна рассказать все ректору. Кто, как не он, может свести тебя с лордом?» «Зачем мне встречаться с лордом?» «Чтобы поставить ему условия. Дурында. Ты единственный некромант в мире, и ты запросто остановишь армию бестий. А королю этого не нужно. В любом случае, ты поставишь его в известность о том, что ты не позволишь войне случиться. Или ты перейдешь на сторону Силериуса, или пусть лорд откажется от своей затеи с войнушкой». «Наверное, ты прав». Я вздохнула и поднялась. «Я пойду к профессору». «Иди, иди. Только лицо сделай попроще, а то выглядишь как ромашка влюбленная». Под дружный хохот я выскочила за дверь. Дураки. В коридорах было темно и пусто. Быстро дошла до лифта, помахала спящей на своем посту мисс Эриклей и нажала на красный ромбик. Сердце билось, как сумасшедшее. Я иду к ректору среди ночи не в кабинет. Вряд ли Дарк работает в такое время. Как он воспримет мой визит? Прогонит? Я набрала полную грудь воздуха, сцепила стучащие зубы и задержала дыхание. Постучала в дверь, прислушалась. Тишина. Постучала снова. Легонько дернула дверь. Заперта. Наверное, все-таки работает. Первая волна паники уже откатилась, и к ректорату я пришла спокойной. Машинально дернула ручку, не постучавшись, шагнула в кабинет и замерла с открытым ртом. На краю стола напротив Дарка сидела полуголая императорская дочь. В тонком длинном платье с распущенными волосами она была похожа на куколку. Ласкала мужчину томным взглядом и призывно закусывала нижнюю губу. А у меня внутри бушевал пожар. Чудом я сдержала слезы, нашла взглядом хмурое лицо ректора и хриплым шепотом извинилась за вторжение. Эми Гейн соскочила со стола и в бешенстве прыгнула в мою сторону. «Да как ты смеешь приходить сюда ночью? Вали отсюда, и все вопросы, касающиеся обучения, задашь завтра, в рабочее время. Пошла вон!» Красивые глаза налились кровью, а потом в удивлении расширились, когда за ее спиной раздалось тихое. «Эми, выйди из кабинета. Немедленно». Девушка дернулась как от удара, но не стала спорить и вылетела за дверь. Я повернулась, чтобы уйти, но Дарк оказался передо мной в одно мгновение. «Куда ты? Я вам помешала, извините. Не знала, что вы... что...» Я судорожно вздохнула. «Не знала, что... что он здесь с Эми Гейн отнюдь непройденный материал проверяет? Дура! У меня к вам важный разговор, я не могла ждать до утра, простите еще раз. Прекрати извиняться, Анна, я действительно работала, а Эмми...» Я просила ее уйти, но она непробиваема. «И тут ты». Мужчина сжал пальцами мое запястье, на котором был надет браслет, повертел его и щелкнул карабинчик. Ледяной поток устремился по моим венам, замораживая кровь. На губах проступила глупая улыбка, плечи расправились. Мне так нравилось чувствовать в себе магию. Она меня больше не пугала. «Мне не хочется, чтобы ты была постоянно в нем. Ты должна отдыхать. Запирание магии не очень хорошо сказывается на общем здоровье организма». «Спасибо», — кивнула я. «Не говорить же ему, что я каждую ночь снимаю этот артефакт». Мы замолчали. Меня все еще трясло от увиденного. Очень хотелось уйти. Я не верила, что Дарк и вправду прогонял Эми Гейн. Но хотя, если вспомнить его выражение лица, то было ясно, он не разделял намерений эльфийки. Но мне все равно было неприятно. И даже сейчас, когда мужчина крепко держал мою руку в своей, не торопясь ее отпускать, мне было не по себе. Я отошла к креслу для посетителей и села в него, спрятав ладони под бедрами. Украдкой взглянула на ректора, но прочитать эмоции на его лице не смогла. Мужчина был словно в маске. «Мне нужно кое о чем рассказать. Кое-что очень важное, и пусть я зря сюда пришла, но я не могу это скрыть. Говори, Анна». Ко мне приходил Крин де Йолах. Я сделала паузу, но Дарк и ухом не повел. Словно визит императорского советника к местным студенткам — обычное дело. Что тут такого? Он просил меня стать жительницей Селериуса для их защиты. От вас, драконов. Дарк вскочил и заходил по кабинету. «Зачем ты рассказала это мне? Почему?» — спустя минуту спросил он. «Я вам верю, профессор. К тому же стать подданной Эми Гейн Визар в мои планы точно не входило». Мужчина скривил губы в усмешке, а потом подошел к шкафу в стене и достал оттуда мантию. «Надень это. На улице ночами бывает прохладно». «Прохладно? Это он на морозе градусов в 60?» Я, не раздумывая, натянула на себя мантию и достала из кармана джинс перчатки. Я их теперь всегда ношу с собой, даже внутри академии. «Куда мы?» — спросила я, хотя и так было ясно. «К отцу». «Во дворец», — подтвердил мои догадки средний лорд и открыл окно. «Прыгай, не бойся. Придется лететь на мне. Извини, порталы закончились. Мистер Побицин пришлет мне их только через пару дней». Ректор вылез в окно и рухнул вниз, а после взмыл к окну уже в ипостаси дракона. Я вскарабкалась на спину чешуйчатого и вцепилась в роговые выступы, приготовившись к долгому перелету. Но дракон стал снижаться совсем скоро, не прошло и получаса. Мы приземлились во дворе, обнесенном высоким каменным забором, и направились к главному входу. Я куталась в мантию и держалась за локоть Дарка, потому что все время вертела головой и разглядывала огромный белый замок. Башни его тонули в облаках, флаги развивались и хлопали на ветру, а окна блестели в стене редких звезд. Половина неба была затянута снежными облаками. На широкой и длинной лестнице я насчитала 52 ступеньки. Запыхалась, пока добрела до верха. Огромные двустворчатые двери открылись тот час, как только мы подошли ближе. «Ваше высочество», — поклонился дворецкий и скользнул по мне взглядом. «Мисс Виноградова, Гориэль». Мужчина в черном фраке слегка поклонился и запер дверь на засов. «Его величество у себя?» «Да, ваше высочество». Я скривилась. «Высочество, величество. Как странно все это, до одури. Я на земле такое только по телевизору видела». Я застыла посреди холла, попыталась вспомнить землю, квартиру, в которой жила, друзей. И ничего, пустота. Как только я начала думать о родителях, мысли спутались, превратились в вязкую грязь, и голову пронзила острая боль. Что случилось? Дарк тронул меня за плечо. Я глубоко вздохнула и выдохнула. Подкрадывалась тревога. «Я ничего не помню», — прошептала я. «Не помню своих родителей. А были ли они у меня вообще?» «Все в порядке, Анна. Со временем ты забудешь все, что связывало тебя с твоим миром. Увы, таков побочный эффект переселения тела во избежание душевных трав. Дыши медленно, успокойся, головная боль пройдет. Скучающий Гориэль наблюдал за нами. Я чувствовала его пронзительный взгляд. Мне не хотелось быть объектом развлечения, и я кивнула ректору. Все хорошо, идемте. Наши шаги гулко раздавались под сводами потолка, украшенного лепниной и позолоченными светильниками. На стенах были прилажены факелы с искусственным неживым огнем. Я поняла это по неестественному синему цвету пламени. Но смотрелось красиво, необычно, и добавляло каплю уюта неуютному холодному помещению, где из мебели были лишь мраморные столики и вычурные диваны. Мрамор в этом мире явно любит. Во дворце он был всюду. На стенах, полу. И мебель была тоже мраморной, отчего создавалось ощущение холода и чего-то мертвого. Не может быть комфортным для проживания дом, высеченный из камня. «Мы пришли», — тихонько произнес Дарк, когда мы остановились у двери из красного дерева на втором этаже. «Я буду говорить сам. Если лорд что-то спросит у тебя, отвечать буду я. Поняла?» «Поняла». Дарк постучал в дверь. Мы подождали пару минут, но ответом была тишина. Переглянувшись, обоюдно решили, что войдем так. За столом в кресле восседал пожилой мужчина. Без короны, скипетра или что там еще полагается королям-лордам. Он выглядел обычно, но по моей коже пробежали мурашки. Этот человек управляет королевством, в котором я сейчас живу. Я его подданная. «Ваше Величество». Я присела в реверансе, и лорд перевел задумчивый взгляд на меня. На сына он не обратил никакого внимания, пока тот не заговорил. «Ты снова куришь в кабинете, отец?» Дарк опустился в кресло для посетителей и жестом пригласил меня присесть рядом на второе кресло. «Нервы, знаешь ли?» — откашлялся мужчина и потушил сигару, после чего достал из ящика тарелку с мандариновыми шкурками и поставил на стол. «Позволь представить тебе Анну Виноградову. Я говорил о ней». Взгляд лорда, обращенный на меня, стал еще глубже и пронзительней. «Анна. Некроманточка, верно?» Я кивнула. Мне не нравилась атмосфера, царящая в помещении, но еще больше меня коробило от столь пристального внимания Его Величества. «Сдается мне, вы прибыли не ради одного только знакомства». Лорд сцепил пальцы в замок и перевел взгляд на сына. «Не буду ходить вокруг да около. Стало известно о кое-каких твоих планах. Зачем тебе это нужно, отец?» Лорд даже не пытался оправдаться. «Та война, Эшел, была остановлена лишь по одной причине. Эльфы устали. Селериус пал бы к ногам Архангольдера, если бы наши армии продержались еще немного. А Аскольд Гейн-Визар не струсил. Перемирие было заключено поспешно и, по моему мнению, довольно глупо. Ресурсы империи эльфов — это несметное богатство, это слава, сила, это такие камни, благодаря которым мы завоюем мир. Ты знал, что в Селериусе есть портал в мир вампиров? Сомневаюсь, что знал. Представь, сын мой, кем была бы наша семья, имея мы власть над империей? Я не хочу такой власти, и народ не хочет. Жители Архангольдера не скажут тебе спасибо за еще одну войну, в которой погибнут их семьи. Не тебе решать, Эшел Дарк. Лорд привстал. Спокойное лицо исказилось гримасой злости. Архангольдер не пострадает, я все учел. В нерушимом договоре сказано, что границу не может переступить живой. Ни эльф, ни дракон. Линия справедливости убьет любого, кто переступит границу с плохими намерениями. Селериусу к нам с войной не попасть. Как ты заставишь бестий воевать? Они неразумны, они не подчиняются. Что ты придумал? Не я, мистер Побицин. Величайший артефактор, и он принадлежит Архангольдеру. У него нет выбора. Он сделает все, что я попрошу. Я сидела как вкопанная. Я даже не дышала, чтобы не выдать ничем свое присутствие. Но с каждым словом старшего лорда мне хотелось завопить во все горло, что из-за жажды власти одного человека, ладно, дракона, пострадают невиновные ни в чем жители королевства. О, сколько мужества мне понадобилось, чтобы хрипло произнести. И я не дам вам этого сделать. Не дам. Оба мужчины повернулись ко мне. Я сжала ладони в кулаки так, что кожаные перчатки заскрипели и едва не лопнули. Повторюсь. Я не позволю вам навредить Селериусу. Бестии, как вы их называете, подчиняются мне. Я — главная. Я — их королева. Вспомнила я слова Рига и, глубоко вздохнув, подняла голову. И вы не сможете мне помешать. Ты смеешь мне перечить? На удивление спокойно спросил лорд и снова подкурил сигару. Кабинет окутали клубы дурно пахнущего дыма, заслезились глаза. Не надо, Анна. Донесся до меня тихий шепот Дарка, и громче он добавил. «Отец, я на стороне Анны. Ты не сможешь развязать войну. Она тебе не по силам. Успокойся. Передай престол кронпринцу. Твое время уже прошло». От спокойствия старшего лорда не осталось и следа. Он снова вскочил, направил зажженную сигару в сторону Дарка и грубо крикнул. «Ты никто, Эшел Дарк! Мне ты никто! Твой отец давно пал под моим клинком, и лишь из-за матери ты все еще не сослан на север». В кабинете, пропахшим вонючим дымом, разразилась буря. Ураган в глазах Дарка мог превратить здесь каждый предмет в пыль. На его скулах заиграли желваки. «Ты не говорил об этом». «Теперь говорю. Убирайся. Убирайтесь вон оба. А если некроманточка посмеет мне помешать, я и глазом не моргну, когда отправлю вас обоих в могилу». Последнее мы услышали, уже убегая из кабинета. На огромной скорости мы преодолели несколько коридоров, лестниц и, спрыгнув с последней ступеньки, оказались в холле, а после выскочили через главный вход, едва не снеся с ног Гориэля. «Профессор, подождите!» — крикнула я. Я запыхалась и остановилась отдышаться. «Анна!» Он в то же мгновение оказался рядом и обхватил мое лицо ладонями. «Будь сильной, слышишь? Сейчас ты должна быть сильной. Он не отпустит тебя так просто, надо уходить». «Я должна тебе кое-что сказать», — прошептала я, не заметив, как перешла на «ты», и вцепилась пальцами в его ладони на моих щеках. Только бы не отошел и не разорвал прикосновение, мне так спокойнее. Так мне гораздо проще сказать. «Только обещай быть милосердным. Обещай забыть все обиды». «О чем ты?» — недоуменно спросил Дарк и хотел отнять свои ладони, но я сжала их еще крепче. «Мистер Побицин — это Роберт. Тот Роберт с земли, тот, кто украл артефакт». «Что? Откуда тебе это известно?» «Бред, Анна. Я бы понял это давно, я часто с ним общался». «Когда мы были у него, тогда, помнишь? Я обратила внимание на то, какая молодая у него дочь. И его глаза. Дарк, у него глаза здорового молодого мужчины, а сам он выглядит как старик. И ты говорил мне, что Роберт очень сильный маг-артефактор. Он создал что-то такое, что позволило ему сменить облик. Я думаю, мне кажется, что тот артефакт, что он украл у тебя, помог ему в этом». Дарк замер на мгновение. В бушующем урагане чувств в его глазах было не разобрать, злится он, обижен, в ярости ли, или же просто запутался. Что вообще чувствует обманутый человек? Что чувствует дракон, которого обвели вокруг пальца? Зрачки мужчины вытянулись, белки пожелтели. Зверь просыпался и был готов крушить. Но нельзя, не время. Как бы то ни было, но он заодно с моим... Дарк зажмурился и сжал губы в тонкую линию. Я спешно кивнула, намекая, что поняла его. Он на стороне лорда. И если я узнал бы раньше, кто такой Побицин, я отдал бы его под казнь. А теперь мне даже нечего ему противопоставить. Мы могли бы переманить его на свою сторону, угрожая расправой, но он под защитой его величества. «Что нам делать, Дарк?» Чуть не плача спросила я. «Летим в академию. Нам нужен Рик Роалд». Обратно мы добрались гораздо быстрее, потому что дракон несся на всей возможной скорости и резко пошел на снижение только у самых главных ворот замка. Хорошо, что на дворе глубокая ночь и все спят. Я и так здесь не самая безвестная персона. Дарк схватил меня за руку и потянул за собой. Бегом мы преодолели ступени и ворвались в лифт. В дверь Рига стучали оба, и через минуту заспанный маг впустил нас. «Пожар, ураган, наводнение. Какого черта?» — безэмоционально спрашивал он, разливая холодный кофе по чашкам. Я молчала, а Дарк был слишком загружен, чтобы говорить что-то связанное, поэтому я все-таки перебила. «Рик, с магом я тоже перешла на «ты». Мне так было проще, а сейчас не время играть в субординацию. Старший лорд собирает армию зомби, чтобы они пересекли границу с Селериусом. Их тяжело убить, поэтому справиться с ними эльфам будет почти невозможно. А мертвецов много. Я иногда слышу их. Их очень много. «Некроманточка!» «Ты можешь поманить пальцем, и они придут за тобой хоть на край света. Вы чего такие заполошные-то?» «На конфетку». Чернокнижник протянул мне кулек страшей и чашку кофе. Я взяла и осторожно отпила горький напиток. «В том-то и дело, что не могу. Они подчиняются мне, а еще артефакту мистера Побицина». «К какому артефакту?» Сонный маг решительно ничего не понимал. «Не знаем», — ответил ему Дарк и залпом осушил свою порцию кофе. «Это и нужно выяснить. Пока мы летели сюда, единственное, что я придумал, это отправить Анну к эльфам, чтобы она с той стороны задержала бестий. Война закончится, не начавшись, но дружба будет навсегда утеряна. А допустить этого нельзя. Мы ведь все помним, что наши армии смешаны. В Архангольдере большая часть солдат — эльфы, так же, как и в Селериусе — драконы. Один приказ, и начнутся гражданские войны». Мы помолчали, думая каждый о своем. О чем думал Дарк, мне было непонятно. Но сердце глодало жалость. Каково это узнать, что ты ничей ребенок? «Утро вечера мудренее», — произнес Рик и ушел в спальню. Но потом выглянул из-за двери и сказал: «Встретимся здесь же рано утром. Сегодня волноваться не о чем». «Он прав», — кивнул ректор, встал и подал мне руку. «Я провожу тебя до твоих комнат. Возьмешь необходимое. Спать будешь у меня ради твоей же безопасности. Идем». «У тебя?» «Перестань, Анна. Я лягу в гостиной, ты займешь мою спальню». Мне оставалось только согласиться. Я хоть и старалась держаться невозмутимой, но страх перед старшим лордом дикими щупальцами сковывал сердце. Мы прошли на мой этаж, тихо, как мыши. Остановились у лестницы, я уже видела краешек своей двери. «Я дойду сама, спасибо. И простите, что перешла на «ты». Нервы, знаете ли». Я осеклась и подняла взгляд на лицо мужчины, но оно осталось бесстрастным. «Мне нравится», — тихо ответил он и отошел к окну ждать, пока я соберусь. Мне понадобилось несколько попыток, чтобы вставить ключ в замочную скважину. Руки тряслись и вовсе не от понимания того, что нас ждет, а от того, какими глазами на меня смотрел Дарк там, у дворца. «А я смотрю, ты по-хорошему не понимаешь, да?» Я вздрогнула и вжалась спиной в дверь. Напротив стояла эльфийка. Очень злая эльфийка. Глаза, обычно прекрасного синего цвета, сейчас были налиты кровью, и даже в темноте я смогла это разглядеть. В правой руке она сжимала что-то, а левой потянулась ко мне. Я мигом сдернула перчатки и уронила их на пол. Браслет все еще был у ректора. «Не подходи!» Я выставила ладони вперед. Я могла отправить девушку в обморок одним прикосновением, но что ждет меня, обить я дочь императора? «Не смеши меня, оборванка земная!» Идеальные пухлые губы скривились в усмешке. «Ты меня и пальцем не тронешь!» «Что тебе нужно?» «Да, в общем-то, уже ничего». Все случилось так внезапно, я не успела даже закричать. Эми Гейн дернула меня на себя за локоть, бросила на пол металлический шарик и в ту же секунду нас засосала в портал. Ключ так и остался торчать в замочной скважине. Темно, холодно, пусто. Мы оказались среди заснеженного поля, которое где-то вдалеке утыкалось в лес. Несмотря на то, что на мне была накинута теплая мантия, я продрогла в первые же мгновения. «Тебе не выжить здесь. Тебя никому не найти здесь», — бросила Эми Гейн, отошла от меня и быстро оглянулась по сторонам. «Северные льды не принимают чужестранцев. У тебя максимум сутки. И то, если скритчи не сожрут тебя раньше». Она кинула еще один шарик, воздух разрезался порталом, я едва успела броситься к нему, как он захлопнулся и уволок за собой эльфийку. Позади послышался вой. «Не волчий, нет». Я отошел к окну, но не отрывал взгляда от Анны, пока она не подошла к дверям своей комнаты. Отвлекся лишь на секунду, когда она исчезла. Разумеется, я понял, что она просто вошла внутрь и должна скоро выйти, но ее не было. Я прождал полчаса, мало ли, девушки всегда так медлительны. Спустя час я долбил обеими кулаками в дверь ее комнаты, но мне никто не открыл. Я бы мог подумать, что Анна решила остаться у себя, но какое-то странное тревожное чувство в груди не давало мне поверить в это. Мимолетный шлейф магии коснулся меня. Я ухватился за эту ниточку и обнаружил, что совсем недавно прямо здесь был открыт портал. Я вынес дверь с петель. Ставлю потом. Ворвался в гостиную, ощутил сквозняк, которым веяло из полуразбитого окна, и, чувствуя себя последним идиотом, метнулся в одну комнату, потом в другую. За третьей дверью оказалась ванная, а за четвертой обнаружил пустую спальню с двумя заправленными кроватями. Вспомнил о собаке Анны. Вновь пробежал по всем комнатам, но графа тоже нигде не было. Ни его, ни Алии. Спустя 2 часа метаний по замку, которые мне показались вечностью, до меня наконец дошло, что Анну похитили. «Рик!» — я стучал в дверь кулаками, ногами, лишь бы этот засоня меня услышал. Есть у мага такая особенность — не слышать ничего, что могло бы потревожить его сон. Чернокнижник недоделанный. «Рик Руалт, открывай!» Хорошо, что на этаже только наши с ним комнаты. Мне бы не хотелось впутывать во все это магистров. Упустив Роберта с тем артефактом, я и так лишился авторитета в их глазах. «Да что опять?» Маг, зевая, впустил меня и потянулся к чайнику с кофе. «Анну похитили. Я остался внизу лестницы ждать, пока она соберется, отвлекся всего на секунду. Рик, у двери ее комнаты остаточный след магии портала. Проверь хотя бы примерную конечную точку». Чайник с грохотом опустился на свое место, а маг спустя минуту был одет в свой плащ, вселяющий ужас молодым девицам, и мы вместе побежали на 2-й этаж. «Побицин когда пришлет порталы тебе?» — спросил чернокнижник. «Скоро, но, к сожалению, не сегодня». Рик прислонился к дверям комнаты Анны, постоял так минуту и с полуприкрытыми глазами, как в трансе, двинулся к лестнице. Потом обратно. Обошел по кругу небольшой кусочек пола и произнес: «Я чувствую холод. Там снег, много снега». «Роалд, черт возьми, снега везде много, зима на дворе. Что еще?» «Успокойся. Если она без браслета, ей не грозит обморожение. Магия ее защитит. Но только от холода». «Что ты имеешь в виду?» «Я слышу вой. Это... скритчи. Ледяные гиены?» «Именно. Все. Это все, что я смог понять. Если бы ты пришел ко мне раньше, когда остаточный след еще не так сильно рассеялся, я бы сказал, где Анна. Ну а так, это все». Обычно горячая драконья кровь во мне сейчас леденела. Я, тот, кто чувствовал реальный страх последний раз лишь в детстве, готов был выть от ужаса. Я не мог допустить, чтобы Анна сгинула во льдах, и тот, кто отправил ее туда, будет наказан по всей строгости закона. «Эй, успокойся!» На плечо легла тяжелая рука друга, и я встрепенулся. «Идем к Сахрагру. Северные льды — его территория. Скритчи водятся только там». «Да, идем». Я клял себя за то, что в момент, когда нужен незамутненный разум и холодная голова, я находился в панике. Мне было тяжело взять себя в руки, но необходимо. Необходимо выкинуть из головы мысль, что я не смогу жить, если Анна погибнет. Какого-то дьявольского черта это маленькое бестие засело в моей голове прочно, и если еще пару часов назад я все еще чувствовал злость к ней, то сейчас я был готов разнести весь замок, но найти того, кто отнял ее у меня. Удивленный Сахрагр возник на пороге ровно через секунду, как я постучал в дверь. У снежного лорда был статус, но даже это не лишало меня возможности являться к нему среди ночи и требовать странные вещи. По крайней мере, именно так он мне сейчас и сказал. «Профессор Ранмайер, в северных льдах очень сложно найти одного человека. Да что там, даже приведи Анна с собой группу туристов из 100 человек, найти их было бы нереально. Северные льды жестоки, коварны и убивают мгновенно тех, кто им не принадлежит. Хотя я не берусь утверждать, что Анна погибнет быстро, ибо некроманты еще никогда не ступали на те земли. Сахрагр, все, о чем я прошу, дать мне возможность провести поисковый отряд драконов в Северные льды. Пока там правит твой отец, он явно удивится присутствию чужой армии на своей территории. Предупреди его, прошу, и дай разрешение». «Конечно, я даю вам свое разрешение. Отца предупрежу незамедлительно. Можете на меня рассчитывать». «Благодарим вас, Сахрагр». Рик склонил голову, и снежный лорд замешкался, но ответил тем же. «Получить поклон от чернокнижника — самая невиданная благодарность». В гостиную из спальни вышла Алия. Я удивленно вскинул брови, но промолчал. Что на уме у снежного, если он заводит отношения с лесными эльфами? Безумец. Лорд спиной почувствовал девушку и перевел взгляд с мага на меня. «Не спрашивай». Я кивнул и поздоровался с Алией. Девушка, надо сказать, не выглядела смущенной ни капли, но жутко встревоженной. «Профессор Ранмайер, прошу прощения, я подслушала. Что с Анной? Вы найдете ее, вы сможете?» Эльфийка сложила руки на груди и смотрела на меня так отчаянно, что я не мог сказать правду. Правду говорить я не хотела самому себе. Поэтому ответил: «Да, найду. Я найду ее, где бы она ни была». Я не чувствовала холода, и это радовало. Брела, куда глаза глядят. Но даже спустя 3 часа пейзаж не менялся. Абсолютно ровный заснеженный пустырь тянулся на километры, и не было видно ему ни конца, ни края. Эми Гейн постаралась. Закинула меня туда, откуда невозможно понять, в какую сторону идти. Я же не размышляла. Пошла наугад. Я все время слышала вой скритчей за своей спиной. Но сколько бы ни пыталась увидеть их, не могла. Лишь изредка мне удавалось зацепиться взглядом за маленькие снежные воронки. И при мысли о том, что это и есть те самые скритчи, мне становилось не по себе. Черт возьми. Да если бы они оказались дикими зверьми, мне и то было бы легче. А так, я видела, как воронки время от времени появляются вокруг, и с воем рассыпаются, и наступает тишина. Но спустя несколько минут все повторяется снова. Мелькнула мысль. Кто живет в этих краях? И растаяла. Снежный лорд здесь живет, не такие, как он. Другого варианта нет. От парня тянуло запахом мертвого снега, обжигающего льда и невероятной силы. Только такие, как он, смогли бы выжить в северных льдах. И отчаялась найти хоть какое-нибудь поселение уже утром. Если ночью мне было страшно, и я думала, что просто в темноте не вижу дороги, но она где-то совершенно точно есть, то с восходом солнца стало понятно. Никакой дороги здесь нет. И, наверное, никогда не было. Здесь не росли даже леса, а это верный признак полной бездушности места. От усталости я не могла спокойно дышать. Сил хватало только на то, чтобы в очередной раз, провалившись в снег по пояс, выбраться из него и голыми руками, раскапывая колючие снежинки, достать ботинки. Но стоило пройти совсем немного, как все повторялось. В сотый уже, наверное, раз, застряв в сугробе, я из последних сил закричала. В небе мелькнули черные точки. Я поморгала, решив уже, что ловлю галлюцинации. Но точки не исчезли, а наоборот приблизились. Когда стало понятно, прямо ко мне летят драконы, я им опрадовалась как родным и замахала руками. Один из драконов когтями вырвал меня из снежного плена, аккуратно опустил и обратился в мужчину. «Анна, здравствуйте, меня зовут Эш. Я младший главнокомандующий королевской армии Архангольдера. Поиски вас начались еще ночью, но только с приходом дня мы смогли обнаружить вас. Надеюсь, вы не сильно пострадали?» «Нет, нет, не пострадала». Я захлебывалась в словах от радости, губы тряслись, перед глазами прыгали мушки. «Спасибо вам, спасибо. Но как вы поняли, где я?» Все вопросы потом. Сейчас нам необходимо доставить вас во дворец». Мужчина погладил седую бороду и посмотрел куда-то вдаль. Он выглядел встревоженным и явно торопился. Что знает он о северных льдах, что спешит немедленно отсюда улететь? Другие драконы терпеливо кружили над нами, я поднялась и отошла подальше от мужчины. «Во дворец? Вы имеете в виду академию?» Мужчина прищурился и на секунду замешкался, но потом кивнул. «Да, разумеется. Позвольте, Анна, нужно торопиться. Север не терпит чужаков. Снежным лордам нам был дан всего день, а после мы должны немедленно отсюда убраться. Мы благодарны Всевышнему, что смогли найти вас так скоро». Сказав это, мужчина обернулся в дракона. Зверь был меньше, чем у Дарка, и мне было немного страшно лететь на нем. Но не страшнее, чем сгинуть во льдах, поэтому я неловко забралась на спину чешуйчатому и прильнула животом к его шее. Зверь взмыл вверх. Не знаю, сколько мы летели, внезапно для себя я задремала, а очнулась уже глубокой ночью. Спустя еще некоторое время внизу показались флаги королевского дворца, и огонек сомнения в груди разжег настоящий пожар. Он ведь обещал академию, так почему мы летим к лорду? Может, Дарк здесь и ждет меня? Решила я, но тут же усмехнулась этой мысли. Ждет. Радуется, наверное, что я под ногами не путаюсь, и развлекается с этой своей ушастой. Все встало на свои места, когда меня привели в тронный зал. Великолепие сего места омрачало слишком довольное лицо старшего лорда и отсутствие Дарка. Стражи бросили меня на колени у трона, осторожно, не касаясь, перевязали запястье грубой веревкой и отошли к выходу. «Так-так-так, какая долгожданная встреча, да, некроманточка?» Мое положение на полу не давало мне с радостью закивать в ответ лорду. Он встал с трона, обошел вокруг меня, разглядывая, и присел на корточки напротив. Обмотал руку краем мантии и приподнял пальцами мое лицо за подбородок. Я не могла пошевелиться от страха. Отчаяние било в мозгах сотнями молоточков. Я чувствовала. Нет, я знала, что произошло. Старший лорд нашел меня первым. «Так-так-так», — повторил он издевательски и грубо откинув мою голову назад, встал. «Ты ведь понимаешь, почему ты здесь?» Я молчала. Боялась, что если открою рот, то лорд услышит такие слова, которых в этом мире еще не придумали. «Молчишь? А я напомню. Напомню, как ты угрожала сорвать мой план, как ты хотела переметнуться к эльфам, а все ради чего? Ради жалкого народца с длинными ушами? Ту войну начали эльфы, они же ее и закончили. Поигрались как дети, а когда игра, в которой погибли тысячи мирных жителей, надоела, просто остановили ее. Это не повод начинать ее снова», — хрипло произнесла я, случайно дернулась и поморщилась. Веревки впились в оголенные запястья еще сильнее. «Я вовсе и не собираюсь воевать, Анна. Разве не понятно? Мои воины зайдут на территорию Силериуса и поставят драконье знамя на алтарь, только и всего. Ну а если бестиям вдруг кто-то станет препятствовать и ненароком погибнет, что ж, я не могу это контролировать. Мне нужны всего сутки. За это время армия дойдет до алтаря, и все закончится. Силериус будет наш». Лорд говорил спокойно, голосом безумца, нацеленного на результат. Вернее, не так. Он рассказывал о своем плане так, словно тот уже свершился. Он был уверен в себе, в своей правоте. Лорд искренне верил, что возвращает то, что принадлежит ему уже очень давно. «Как вы уговорили мистера Побицина помогать вам?» — спросила я, не надеясь, в общем-то, на ответ, но он прозвучал. «О, мне его и уговаривать не пришлось. Я просто вернул ему тот артефакт, что он украл в Глорисе по моей просьбе. За те годы, что он хранился в королевской сокровищнице, он так ни разу и не понадобился. А Роберту он зачем-то был очень нужен. Ну, раз нужен, мне не жалко». А в ответ он создал нити из жемчужной пыльцы, такие тонкие и незаметные простому глазу, но такие крепкие, что мы смогли связать ими всех бестий, которых смогли поднять. Эти же нити, кстати, держат мертвецов на привязи в академическом бестиарии. Хорошее изобретение. Ну а дальше совсем просто. Нашли самого разумного мертвеца, настроили его на то, что нужно пройти от одной точки до другой, поставить знамя, и если он сделает это, то обретет былую жизнь. Ну а к нему нитями будут привязаны все остальные бестии, чтобы не разбрелись по дороге, мало ли. Но он ведь не станет живым. Вы мертвецов в покое не можете оставить, лжете, манипулируете, а все ради чего? Ради чужой империи? Ладно, если бы забрали ее путем справедливой победы, но хитростью. Так вы не добьетесь к себе расположения граждан империи, вас не признают правителем. Мне не нужно их признание. Мне нужен их портал, их ресурсы, их земли. А граждане? Я позволю им жить. И платить налоги, разумеется. Мразь старая, подумалось мне, а вслух я спросила. Что вы сделаете со мной? Ну, если честно, сначала я хотел, чтобы ты помогла мне довести армию до алтаря. Но теперь я боюсь доверить тебе это дело. Мало ли что взбредет в твою головушку. Поэтому ты просто посидишь в темнице. Недолго. А как все закончится, я отправлю тебя в болотные края. Куда? Болотные края. Там хорошо, ты не подумай. Природа свежая, реки, озера. Только далеко от заселенных мест. Я тебе даже твою магию оставлю. Не буду запирать браслетом. Почему нельзя меня будет просто отпустить? Вы ведь все равно уже добьетесь, чего хотите. Нельзя, потому что для всех ты сгинула в северных льдах. А пропавших на территории Снежного Лорда не ищут даже сами Снежные, ибо это бессмысленно. Скритчи не оставляют падаль. Я наблюдала, как лорд медленно расхаживает по тронному залу, упиваясь своей сообразительностью. Я видела, что пара десятков стражей не спускают с меня глаз. Я понимала, мне отсюда не выбраться. А потому не видела смысла тратить энергию на крики и проклятия его величества. «Уведите ее!» — прозвучало громом под сводом потолка, и меня поволокли на выход.